Так или иначе, к по-настоящему важным делам мы перешли уже только ближе к полуночи. Старшая Биомова, с красноречивым именем Валерия, что называется, перешла сразу к сути. «Что мы получим от нашего сотрудничества?» Задорно ухмыляясь, спросила у меня эффектная барышня, что называется, в самом соку. «Спасибо за откровенность и практически полное прояснение сложившейся ситуации. Уверена, какую-то часть информации вы все же решили придержать при себе, но пока что решение поддержать род Вулкановых и тебя, Вулкана лично, крайне рискованное предприятие. Понимаю, не стал я отрицать очевидное, и потому готов щедро вложиться также и в развитие союзных родов, а далее оказывать посильную поддержку на взаимных условиях. Как вы уже могли убедиться, мне не потребуется много времени, чтобы войти в полную силу. 2 года, не более, при достаточном количестве линз, и это еще без учета последователей, которых постепенно будет становиться все больше. На этот раз слово решил взять старший Волков, Михаил. То есть, ты предлагаешь нам сделать ставку на то, что 2 сильнейших рода империи, при поддержке 2 настоящих божеств, не уничтожат нас за это время? Прищурился крупный седовласый мужик со шрамом под левым глазом. Реши они взяться за нас всерьез, мы вряд ли сумеем продержаться под натиском больше недели. И это еще самый оптимистичный расклад. Явись за тобой существа, обладающие подобной силой, мы не продержимся даже часа. В целом, можно сказать и так, ухмыляюсь я. Но тут еще важно учитывать, что эти 2 до сих пор не знают о моем существовании, а значит вероятность прямого столкновения минимальна. Ашшухатты и казназисы уже обозначили свою позицию, и не станут делать ничего, что может поставить под угрозу нашу безопасность. И все же, хотелось бы иметь хоть какие-то гарантии, резонно заметил старший Биомов, Валентин. На вид он напоминал скорее торговца, чем воина, поджарый мужичок с цепким взглядом и небольшим пузиком. Думаю, будет более, чем допустимо рассчитывать на то, что твое временное тело, точнее, Дмитрий Вулканов, кивнул Баимов моему сожителю, тоже сидевшему за столом. Уж без обид, Дим, говорю на чистоту, что Дмитрий Вулканов останется здесь, у нас, или как минимум, вместе с нами, не обязательно в империи. Но для гарантии того, что в случае столкновения с божествами, вы 2 не решите сбежать под шумок, да и для безопасности, держать парня подле высших магов, не самая плохая идея. Вполне разумное замечание, киваю я, соглашаясь с озвученным требованием. Я бы даже сам мог такое предложить, не скажи вы об этом первым. Мне тоже не хотелось бы случайно помереть из-за какой-то мелочи, уже будучи на полпути к созданию собственного тела. Под конец, решаю уточнить и у самого пацана, что он думает по этому поводу. Ты сам-то как, не против, Дим? Не то чтобы у нас был такой уж богатый выбор, усмехнулся парень, пожимая плечами. Но да, я не против. Надеюсь, мое пребывание не смутит уважаемых высших магов. И кроме того, мне бы хотелось в качестве небольшой ответной услуги попросить возможность иногда брать уроки, а после проводить спарринги. А парень-то, хорош, не мелочится. По-доброму хохотнула старшая Волкова, весьма миловидная женщина с русыми волосами. Думаю, для нас это не будет проблемой. Да, Валера, да, Шурочка, хитро ухмыляясь, кивнула ей Биомова. Раз уж Дима у нас будущий полубог, будет интересно проследить его прогресс. Да и нам не помешает размять старые косточки. Ну вот и решили, улыбнулась пацану Волкова. Пока Валерия разминает старые косточки, мы как следует поработаем. И все же, даже так, хотелось бы уточнить еще множество деталей, вновь берет слово Биомова, смотря мне в глаза. Ну, точнее, туда, где они по идее должны быть. Так-то, крепость видит все вокруг, без слепых зон. Начнем с финансовой составляющей. А далее, начались уже настоящие переговоры. Закончили мы только к обеду, в край уставшие, но довольные друг другом. Я разом лишился едва ли не 1/5 своего немалого состояния, но зато точно знал, что эти средства сейчас находятся в грамотных руках. Проведение сделки еще нужно было грамотно обставить, не без помощи казназис, но с этим я не видел особых проблем. Как-никак, Волковы и Биомовы были вполне себе обычными родами, хоть в верхней части списка, но все еще не у всех на виду. Идеальные кандидаты на дотационные вливания и скрытые, но оттого ничуть не менее значимое укрепление позиций. Впрочем, несмотря на установление союзных отношений, Идею создания своего крепкого рода я не оставил. Все же, даже самая крепкая дружба не заменит собственной силы, да и надо же как-то составлять конкуренцию божествам. И это уж не говоря о том, что куда выгоднее было иметь верных последователей из числа своих людей, а не просто купивших дар магов под чужим началом. Я и так уже сделал исключение, раздав часть даров гвардейцам Волкова. Впрочем, плюсы от усиления чужой гвардии тоже были. Как я и ожидал, всех псевдо моих последователей было решено отправить со мной, и для большей эффективности, и чтобы не палиться их нахождением в империи. Все же, не стоило лишний раз показывать, что в мире сохранились раздатчики даров. Даже свою будущую гвардию я планировал сначала переправлять в Китай, ближе к искажению, и уже там возводить в ранг последователей. Диму было решено пока что оставить в Вятке, под присмотром Биомовой и Волковой, которые решили немного задержаться в поместье, заодно и детей своих погонять, к явному неудовольствию последних. Мои же средоточия, как я и задумывал, были разделены на две части. Половина оставалась здесь, в виде двух похудевших големов, а двое таких же отправлялись в Китай вместе с доверенными гвардейцами. Выезжать было решено как только, так сразу, так что уже утром следующего дня мы начали очередное обсуждение, как до этого Пекина вообще лучше всего добираться. Выбор пал на наиболее быстрый, хоть и весьма дорогой вид транспорта, дирижабль. Я же тем временем научился более-менее грамотно имитировать человека, чтобы в процессе пути, да и по прибытию, не отыгрывать роль мебели. Не хватало еще, чтобы мою крепость таскали повсюду, как кирпичи, при том, что я уже вполне способен передвигаться самостоятельно. С маскировкой, конечно, пришлось немного повозиться. От дорогих костюмов пришлось тут же отказаться и отдать предпочтение легким боевым комплектам, вроде тех, что носит ликвидатор линз. Впрочем, это более, чем укладывалось в нужный мне образ. Больше всего затруднений было с лицом, что неудивительно. Шлемы сейчас были, мягко говоря, не в чести, и носить на голове консерву, только привлекать к себе излишнее внимание. Так что пришлось натягивать на имитацию головы глубокий капюшон, а вместо лица делать узорчатую маску. Типа, так и задумано. Таинственность, все дела. Провожать меня собрались все, даже уже знакомые мне магистры из числа личной охраны наследников. Да и сам отъезд был весьма показательным, все же, со мной отправлялись 17 гвардейцев, а уже полноценный кортеж из 6 машин. Правда, полторы из них занимали исключительно сменщики-водители, чтобы вернуть транспорт обратно, но не суть. Так или иначе, не став утруждать себя и сторонников долгими проводами, все же, я покидал поместье буквально, ровно наполовину, я выдвинулся в сторону вокзала. До отправления в далекий Китай оставались считанные часы. Глава 5. Путь до аэропорта занял около часа, все же он находился далеко за городом, и в противоположной стороне от поместья Волковых. О том, что мы уже приближаемся, я узнал задолго до нужного поворота. Еще бы, ведь громады дирижаблей возвышались над аэропортом, и видно их было издалека. Многотонные посудины парили на неизвестной мне тяге, явно частично магического происхождения. Как бы я ни относился к технологам, примерные возможности технологий я все же осознавал. Поднять вверх нечто настолько огромное без использования магии даже для них должно быть чем-то нереальным. Так как в пути делать было особо нечего, я залез в сеть, почитать про эти самые дирижабли. И да, так и есть, патент на производство принадлежал Нанарисам и Техарсам, титульным спонсором была Казназис, а за безопасность на борту отвечали Ашшухатты. Как оказалось, подобное средство передвижения было объектом государственного значения. Ответ, почему именно так сложилось, был весьма очевиден. Твари из разломов, как правило, не могли летать. Все же линза изменяет существ под замкнутую территорию, и размеры большинства пространств не рассчитаны на полеты. Если же линза все же дорастает до пробоя, к тому времени накопленные изменения убирают любые рудименты, по типу крыльев. Именно поэтому контроль над воздушным пространством особенно важен, особенно учитывая, что часть мира уже полностью поглощена пробоями. В тот же Китай ведет всего несколько путей, не считая воздушных, но и там каждый раз пассажирам приходится рисковать, проезжая рядом с зоной пробоев. Неудивительно, что аэропорт собрал в себе все качества оставшихся в живых богов. Помпезность Казназис, подозрительность Ашшухатта и технологии технологов. Короче говоря, это место выглядело ну очень уж дорого и солидно. Проследовав в одну из специальных зон, выделенных для покупки билетов, мы расстались с весьма приличной суммой. Подумать только, 15 тысяч за билет туда-обратно, и 10, за только туда. И ведь это за самый бюджетный билет, эконом-класса. Но вот что было немного удивительно, моим гвардейцам оплатили проезд, с установкой вернуться обратно через год. Таков уж был предельный срок двойного билета. Волковы явно решили не мелочиться со своей стороны, помня о том, какая их ждет выгода от сотрудничества со мной. Подумав, я решил поступить так же, и взял себе двойной билет эконом-класса. Мне до особых удобств не было никакого дела, я и без того слил две половины разных средоточий в одно, чтобы избежать лишних трат. А по цене выходило так, что лучше немного переплатить, а там уже видно будет. Казназис все-таки говорила про ограничения, связанные с существованием искажений, но не сильно углублялась в детали. Может сложиться так, что дальность передачи будет ограничена, и мне придется возвращаться в империю тем же транспортом. Покупка билетов не заняла много времени, в очереди помимо нас попросту никого не было, все же слишком уж нишевый это транспорт. Что уж говорить, если таких махин по официальным данным не наберется даже сотни, и мне еще очень повезло, что сегодня в Вятке транзитом находилось сразу три дирижабля. Один в Москву, другой в Новосибирск, а третий в Китай. Купив билеты, мы сразу направились в зону посадки. Процесс этой самой посадки оказался куда более специфичным, чем я мог бы подумать. Почему-то такой важный момент не описывался в сети, хотя я был бы не прочь почитать, в чем причина столь оригинального подхода. Потому что, как оказалось, часть кабины дирижабля – это вполне себе самостоятельная единица, и вот именно в нее нам было предложено погрузить свои тушки. По общей массе этот транзитный отсек занимал едва ли двадцатую часть основной кабины, но по размеру превосходил все виденные мной в этом мире устройства. Не меньше десятка метров в ширину, и примерно вдвое больше, в длину. И даже так, посадочных мест едва хватило для комфортного размещения. Не я один вылетал со своей охраной, таких помимо меня было еще 5-6 человек, и они взяли с собой куда больше народу. Впрочем, в среднем по силе мои последователи превосходили всех на борту, так что в нашу сторону изредка поглядывали с явно заметным на лицах уважением. Проводница и прочий персонал, включая пилотов, состоял из людей рода Романовых. Никого с улицы здесь быть в принципе не могло, если верить брошюре. В принципе, вполне логично, безопасность превыше всего, даже несмотря на наличие серьезной охраны. Любую угрозу лучше предупредить, чем впоследствии ликвидировать. Охрана, к слову, здесь и правда была нешуточная. Ветераны и магистры, от 5 до 9 ядер, и даже несколько высших магов. Что характерно, на меня эти самые высшие поглядывали с явным интересом, но никак иначе реагировать не спешили. Зная Ашухатта, своих людей он держит в поистине стальной хватке, так что опасаться мне нечего, нападать без причины они не станут. Но все же интересно, как ему не жалко отправлять столь умелых бойцов выполнять роль буквально сторожей знати, и при этом еще жаловаться, что мир загибается от искажений. А ведь так пособирать, подумать, и можно целую армию из закромов богов собрать, что никакие искажения не выстоят. Но нет, будем жить, как жили, а с проблемами пусть разбирается удачно воскресший вулкан. Впрочем, меня такое положение в целом даже устраивало, ведь сейчас для меня было особенно важно вновь войти в силу, а там уже можно будет и по ситуации посмотреть, насколько вообще стоит во все это ввязываться. Возможно, чем переманивать на свою сторону технологов, которые практически гарантированно не согласятся на союз с демоном, выгоднее будет лично их перебить. Как уже говорил Дима, и косвенно подтвердила Казназис, прогресс и без них не остановится, а до появления их божественно-демонических версий может уже и не дойти. Но это все потом, а сейчас я просто наслаждался минутами отдыха, смотря в один из иллюминаторов. Пока что вид открывался лишь на здание аэропорта, но уже спустя пару часов где-то над потолком заголосил динамик, оповещая пассажиров об отправлении. На удивление очень даже мягко и аккуратно стартовав, гондола оторвалась от земли и начала неспешно подниматься к своему старшему брату. Весь подъем занял около 5 минут, и за это время все VIP-пассажиры успели насладиться захватывающим видом. Что уж говорить, если даже на меня это произвело весьма положительное впечатление, а ведь я благодаря призрачной форме мог и без помощи подобных устройств подняться на не меньшую высоту. Сразу после стыковки нас на борт не пустили, пришлось пройти очередную процедуру проверки, в присутствии высших магов. Забавно, но я только сейчас подумал, что в этой маске выгляжу довольно подозрительно, и при этом ко мне вообще не возникает никаких вопросов. Причем, ни от ашухаттов, ни от прочих пассажиров. Похоже, вторые полностью доверяли мнению первых, и никто даже не думал оспаривать мнение охранников. Раз мне можно носить маску, значит, так положено. Да и в принципе, в этом не было ничего столь уж особенного. Помимо меня еще у двоих пассажиров тоже имелись маски, хоть и всего лишь в половину лица. Но только эти двое путешествовали без охраны, а самостоятельно, чтобы не привлекать так уж много внимания. Разумеется, судно столь высокого класса внутри смотрелось ничуть не менее внушительно, чем снаружи. Даже каюты эконом-класса выделялись, и были предоставлены всем пассажирам по одному, даже охранникам. Комфортом внутри все так и сочилось, и мне даже стало интересно, как же выглядит изнутри VIP-места. Проверить это было несложно, призрачная форма никуда не делать, и даже более, теперь я мог куда тоньше контролировать эту проекцию своей души. Простому смертному, даже владеющему по блату проклятой или божественной энергией, теперь меня не заметить. Так что, даже если где-то здесь и затесались агенты технологов, можно не опасаться раскрытием. Внутри VIP-кают оказалось на удивление пусто. Похоже, выкладывать за одну поездку 150 тысяч желающих так и не нашлось, так что лететь этим сгустком роскоши пустыми. Во всяком случае, так я думал до момента, когда в дверь уже моей каюты постучались два высших мага. Мгновенно вернувшись в свои средоточия, я разделился и перешел в боевой режим. Ну то есть, банально вырос, немного не дотянув по росту до потолка. Высший маг, не высший маг, а в замкнутом пространстве преимущество в большинстве случаев на моей стороне. Пожалуйста, не надо ломать каюту, раздался из-за двери чуть насмешливый голос. Уверяю вас, мы не хотим сражаться, а пришли просто поговорить. Ладно, допустим, чуть ужавшись, до размеров примерно двухметрового человека, ответил я. Входите, в таком случае, ключи, не сомневаюсь, имеются. Имеются, согласился собеседник, открывая замок. Извиняемся за вторжение. Неужели, ашухат решил навестить старого знакомого, сразу же перешел к делу я. Очевидно, что несмотря на немалую силу, эти двое лишь пешки, а не самостоятельные фигуры. Истинно так, с ухмылкой ответил высший маг, кивая своему коллеге. Будь добр, присмотри за выходом. И не смотри так, все равно всю беседу ты услышишь ничуть не хуже меня. Второй безопасник остался в коридоре, прикрыв за коллегой дверь и зафиксировав ее своей магией. Я же остался стоять с активированным даром давления, на всякий случай. Как минимум одну внезапную атаку я вполне переживу, в случае чего. Осторожность никогда не помешает, особенно когда имеешь дело с богами. Кто знает, может технологи узнали о моем воскрешении, а после внезапно переобулись и решили, что им выгоднее поступиться со своей гордостью, но уничтожить меня. Высший маг тем временем достал из поясной сумки круглый, словно заляпанный кровью шероховатый камень. Вот значит как, ашухат ты правда решил поговорить, причем лично. Угадал, внезапно раскрывшись напополам, словно изображая смайлик, загоготал камень. Давно пора было, но не при свидетелях же. Давно ли это ты стал стесняться действовать прилюдно? Усмехнулся я. Стареешь, как я погляжу. А вот ты все тот же, оскалилась в улыбке средоточие. Как будто и не было этой тысячи лет. Аж завидую, вроде бы победили мы, а в плюсе от этого остался только ты, как последний демон. Ну насчет победы, я бы немного поспорил. Беззлобно поддел я своего давнего противника. С такой победой, и правда лучше быть на стороне проигравших. А я о чем? Отрастив маленькие ручки, пожимает плечами камень. Но полно, успеем еще предаться воспоминаниям. Как ты знаешь, я теперь тоже нейтральная сторона, так что мне не зазорно вот так взять и устроить встречу с демоном. Тем более учитывая, что Казназис уже создала прецедент. Да я вообще-то и не против, пожимаю плечами в ответ. К тебе лично у меня претензий как бы и нет, а вот эту курицу на нарис я бы к себе не подпустил даже сейчас, когда все еще слаб. Хоть эта дура и оказалась по итогу полезна, отправив меня в будущее. Вот как раз насчет этого я и хотел с тобой поговорить, вытянув улыбку настолько, что едва не треснув, продолжает средоточие. Видишь ли, в отличие от Казназис, у меня чуть иной взгляд на эту ситуацию. Мисс Баблишка все еще уверена, что нерешаемых вопросов не существует, дело лишь в цене и все такое прочее. Но сам знаешь, в случае с имбецилами такой подход попросту не работает. Технологи уж слишком горды тем, что сейчас представляют собой вершину развития человечества. Ну кто бы сомневался, киваю я, полностью соглашаясь с озвученным мнением. Они ведь еще до разрушения привычного нам мира были на своей волне, и считали всех за рудименты прошлого. Насколько я могу судить, как к равной они относились только к Казназис, да это шло из привычек их последователей. Все же, наука и деньги неотрывно связаны, а построение утопии невозможно. Вот и я о том же, довольно оскалился Аш-Шухат. Хорошо, что в этом плане наши мысли сходятся. Похлопав по ладони последователя, средоточие внезапно спрыгнуло и раздулось до плюс-минус равного мне размера. И видок у него был, конечно, что надо. Аш-Шухат во всей красе, да неприличия жилистый, если такое определение может соответствовать каменной глыбе, голем, с округлой огромной головой и зубастым ртом в половину лица. Кроме того, образ дополняли кровавые подтеки во всему каменному телу, которые хоть и были во многом лишь имитацией, но все равно вызывали трепет у большинства смертных. Даже меня самую малость проняло. Уж в чем, а в запугивании Аш-Шухат был выше меня на голову. Так проще, да и уважительнее, как считаешь. Ухмыльнулся всем своим лицом бог жертвоприношений, или кто он там теперь. Уж на такие-то фокусы я вполне способен, несмотря на дальние расстояния. То есть, передача энергии все же осложнена. Сразу же уточняю я весьма важный вопрос. Насколько все плохо? Тебе ведь важнее знать, на каком уровне у тебя хватит сил дотянуться до физического тела, будучи этими телами в Китае. Без особых проблем догадался Аш-Шухат. И да, тут ты прав, все плохо. Я бы даже сказал, что очень. Нужна шестерка, минимум. А это при текущем максимуме в восьмерку. Ничего, жить можно, заключаю я. В принципе, я на что-то такое и рассчитывал. К лету уже будет готово, скорее всего. Ну да, забыл, с кем я тут разговариваю, хмыкнула средоточие. У тебя ведь чудовищная скорость роста, и я все не могу привыкнуть, что настолько. Честно, я даже рад, что предел нашего развития, это 9-й уровень, и это едино для всех. Иначе тебе бы и вовсе не было равных, не считаешь? Да, это и правда жаль, признаю я очевидное. Но если бы ограничений не существовало, я бы и сам мог стать причиной появления искажений. Банально, накопив энергии эквивалентом в пару сотен богов. Ну это ты все же загнул, усмехнулся Аш-Шухат. Но давай не будет сильно отходить от сути. Хоть я и придерживаюсь нейтралитета, и мои принципы не позволят лично помогать демону за спиной у божеств, даже таких, как технологи. Но кое-что я все же могу. Сфера моего влияния не ограничивается империей, и в Китае у меня повсюду связи. Рейд по нужным линзам я тебе организую, а с отчетностью помогут мои люди. Это будет выгодно нам обоим, сам понимаешь. Где еще я найду бойца, способного за день закрывать по несколько синих линз, а потом и более? А ты, я смотрю, не теряешь времени, уважительно киваю я. Уже узнал, что я занимался зачисткой. Похоже, стоит предупредить Волкова, что где-то среди его людей затесались крысы. Да какие крысы, право слово, отмахивается Аш-Шухат. Делов-то, проанализировать продажи материалов, премию гвардейцам и твое присутствие во время осады. Если знать, что искать, догадаться несложно. Разумно, киваю я. Надеюсь, технологи не настолько тщательно следят за происходящим в империи. Было бы глупо проколоться на какой-то мелочи, хмыкнув, добавляю. Теперь это твой профиль, и ты наверняка уже достаточно давно заметил мое присутствие. Так что к тебе и вопрос, мне есть о чем волноваться, очень сомневаюсь, пожимает плечами Аш-Шухат. И ты меня самую малость переоцениваешь. Заметили тебя мы исключительно из-за показаний уже знакомого тебе гномика. Так бы, Казназис была первая. Но и там ты пришел сам, а не спалился на чем-то. Так что, думаю, переживать сейчас ни о чем. Технологи уж слишком увлечены своими исследованиями и экспериментами, да происходящего в мире им дела нет. А их СБ хоть и лютая, но заточена на предотвращение и ликвидацию видимых угроз, а не поиск непонятно чего. Рад это слышать, без иронии говорю я. Честно сказать, идти войной сразу на двух высших богов мне пока рановато. Ничего, в перспективе 1-2 лет, будет уже не рановато. Потирая ладони, ухмыляется Аш-Шухат. Так что предлагаю уже сейчас выработать стратегию по уничтожению Нанарис и Тиххараса. Глава 6. Перелет по итогу занял несколько суток. Еще в процессе разговора, Мы со Шухотом без особой спешки перебрались в VIP-каюту. Правда, ему пришлось воспользоваться помощью высших магов, чтобы его средоточие доставили по нужному адресу. Я же, не скрывая ухмылки, добрался полностью своим ходом. Не зря же я готовил свою маскировку. В конце-то концов, оставшееся время пути мы провели в обсуждении дальнейших планов и предаваясь воспоминаниям о прошлых сражениях. Как два реликта времени, мы были знакомы очень давно, и еще до моего перерождения могли считаться заклятыми друзьями. В формате, что при встрече боя конечно не избежать, но перед этим можно и поговорить, и хорошо провести время. Правда, обычно мы все же сталкивались друг с другом не напрямую, а через аватаров. По итогу план действий на ближайшее время был крайне прост, и не требовал от нас двоих ничего особенного. Линз в Китае было в избытке, впрочем, как и истребителей, но последних все же всегда не хватало. Да и смертность у них тоже была той еще. Даже китайцы с их нереальным числом народу не могли покрыть потребности в числе боевых магов. Хотя, тут скорее наоборот, густонаселенная территория, да еще вблизи искажения, была сама по себе источником проблем. Сколько бы магов ни появлялось в новых поколениях, линз всегда было куда больше. А ведь еще оставались пробои, многие из которых уже веками существовали в этом мире. Одно радовало, монстры ненавидели друг друга ничуть не меньше, чем людей, а потому места, занятые пробоями, обычно не спешили расширяться. Все силы мобов уходили на ликвидацию себе подобных. Правда, были во всем этом равновесие и минусы. Со временем, из-за постоянных столкновений, твари становились сильнее. Каждый пробой желал закрепиться в этом мире еще сильнее, и не жалел ресурсов для адаптации порожденных чудовищ. Но хуже того, со временем побеждали все же наиболее приспособленные, и тогда начиналось извержение. Поглотив всех конкурентов поблизости, пробой-чемпион приступал к неконтролируемому расширению, и не останавливался, пока не натыкался на равного по силе противника. Как раз с подобными извержениями мне и предстояло бороться, уничтожая их еще в зародыше. Благодаря военным дирижаблям, найти предполагаемого фаворита было несложно, и большая часть извержений уничтожалась при содействии Ашухатта. Вот только, его одного банально не могло хватить на все. Даже имея 8 средоточий с возможностью разделения, контролировать весь мир одному банально невозможно. Тем более, если учесть, что у главного безопасника и без того хватало забот. Обо всем этом мне и поведал сам Ашухат, не переставая ругать своих божественных коллег за бездействие. Единственный, кто не удостоилась ни похвалы, ни ругани, как всегда была Казназис. Как-никак, она не была способна сражаться даже в половину так эффективно, как мы. Без боевых даров, золотое средоточие, всего-навсего кусок очень прочного металла. Но как показывает практика, пробои 8-9 уровня, а извергаются обычно только такие, порождают существ, способных проломить даже божественную защиту. Так что, как ни странно, но даже по прибытию в Китай я не стал спускаться в чудом до сих пор функционирующую столицу. К тому времени Ашухат уже подготовил мне персональный боевой дирижабль, полностью подконтрольный его роду. Может, мне пока было и рановато соваться в линзы выше 6 уровня, но привыкать стоило уже сейчас. Своих последователей из числа людей Волкова я тоже не забыл, и выдал им команды во всем слушаться выделенных Ашухатом великих магистров. Так как мои последователи тоже были эффективным источником пополнения энергии, гонять их я собирался по полной, не без поддержки людей Ашухатта. Сразу по прибытию я выяснил один из главных недостатков конструкции имперских дирижаблей. И именно, для полноценного выхода из них, требовалось спуститься на землю в транзитном отсеке. Прямого сообщения между двумя посудинами тупо не было, так что, чтобы попасть на борт военного дирижабля, мне пришлось сначала спуститься в аэропорт, а потом подняться наверх, уже в военном транзитном отсеке. Ну зато, можно с натяжкой сказать, что в Китае я побывал. А то думается мне, вернуться на землю мне предстоит еще не скоро. Военный дирижабль, в отличие от обычного транспортного, уже не выглядел как сгусток роскоши и пафоса. Наоборот, внутри меня ждал абсолютный минимализм в стиле Ашухатта. Последний, к слову, вновь воспользовался помощью своих людей, чтобы переместиться в транзитный отсек, и уже там вернул себе привычную форму. Внутри подконтрольного ему военного судна, можно было не бояться привлечь лишнее внимание. С зачисткой линз решили не затягивать, а потому, сразу после стыковки дирижабль начал набирать скорость. Для начала, следовало отлететь подальше от города, вглубь необжитого пространства. Все же, для полноценного боя мне требовалась полная форма, а не маскировочная. Светить же средоточием не стоило, особенно в текущий век, где вся хоть сколько-то интересная информация разлетается по сети за секунды. Так как ни мне, ни Ашшухатту не требовался ни сон, ни отдых, каюты мы занимать не стали. Зачем, если можно обойтись капитанской рубкой, заодно получая самую малость энергии от смертных? Ашшухатта-то здесь знают все, а вот меня только по внутренним каналам, так что энергия от веры в меня привалила достаточно заметно. Примерно, как за поглощение 2-3 мобов из синей линзы. Кроме того, на дирижабле хватало халявной энергии, в донельзя грязном виде. Все же военное судно нередко сталкивается с хоть и редкими, но тем не менее существующими летающими тварями. Да и пролетая над пробоями, некоторый фон остается, и потом влияет на самочувствие местных гвардейцев. Так что, как следует впитав все местные энергетические аномалии, я не только насытился энергией, но и повысил эффективность работы экипажа. Мелочь, а приятно. Особенно когда Ашшухат поведал об этом местному капитану, а после слух прошел и до рядовых бойцов. Энергия лишней не бывает. Но все это, конечно, было той еще мелочью, на фоне приближающегося пространства, полностью захваченного пробоями. В самое пекло нам залетать пока было рано, а вот пройтись по краешку, самое то. Описать скопление пробоев было довольно просто, ведь устройство этого явления не было чем-то уж слишком особенным. Огромное пятно пробоев в центре, где постоянно происходит столкновение между мобами. По периметру прослойка в виде достаточно сильных гнезд, которые смогли дать бой ослабевшим периферийным пробоям. А на самой границе области, линзы, как субпродукты находящихся рядом гнезд и пробоев. Именно с последними мне и нужно было иметь дело, постепенно пробиваясь к гнездам, а там и пробоям, пока не хватит сил для уничтожения фаворита, засевшего в центре. Скорее всего, даже с твоей скоростью развития, первый визит в пробой произойдет не раньше, чем через несколько месяцев, смотря вниз на бродящих около новых линз ходоков, говорит Ашшухат. До тех пор, фаворитами буду заниматься я. Как ты понимаешь, фаворит – это явление ни разу не разовое, а периодическое. Уничтожить одного равносильно получению отсрочки, а никак не решению проблемы. Несколько месяцев, в лучшем случае год, и в скоплении вновь появится наиболее приспособленный пробой. А уничтожить их все, невозможно, киваю я, только приостановить, и не дать появиться бедствию. Все так, вздыхает средоточие. Даже вариант с тем, чтобы вступить в бой одновременно с фаворитом, не оправдал ожиданий. Казалось бы, фаворит должен уничтожить все ближайшие пробои, но это не совсем так. Он именно что, перенастраивает их, а не закрывает. Так что единственное, что в таком случае меняется, это вид создаваемых в области мобов. И то, что они больше не враждуют друг с другом, а начинают расширение подконтрольной территории, заканчиваю я. Неприятная ситуация. Не поверишь, насколько, усмехается Ашшухат. Ведь в таком случае, нам приходится бросать все силы на ликвидацию фаворита, иначе распространение этой заразы не остановится. А пока наши вполне себе конечные силовые ресурсы отвлечены на это, вполне возможно появление нового бедствия. И таких происшествий, я так понимаю, становится все больше, скорее утверждаю, чем предполагаю я. Правильно понимаешь, отвечает средоточие. Даже сейчас в мире происходит аж 3 извержения, правда, одно из них уже почти подавлено. Одно взяли на себя технологи, но и то, скорее в рамках исключения. Они вновь решили испытать свое оружие, из-за чего ликвидация бедствия затягивается. Пока эти идиоты кошмарят хвост волны, центральные пробои адаптируются, и мобы становятся только сильнее. Пока что, силы технологов хватает для уничтожения даже такой высокоразвитой волны, но это лишь вопрос времени, когда их технологии сведут нас в могилу. Ладно, меньше слов, больше дела, ухмыляюсь я. Пока бы уже начать зачистку. Сказано, сделано. Мне даже не пришлось использовать транзитный отсек, всего-то и нужно было, что выйти на один из балконов, а после, спрыгнуть вниз одним из своих средоточий, при приземлении придавив парочку великих магистров. Часть второго тела я предусмотрительно оставил в резерве, на случай, если потребуется отступить. Но только часть, ведь поглощать энергию с двух средоточий было куда быстрее, чем с одного, даже разделенного. А дальше, началось самое веселье. Ходоки, почуяв кровь, причем, не мою, тут же бросились ко мне навстречу, и должен признать, их было реально много, пара сотен, и только те, кто был в зоне видимости. Вот только, энергии у меня было навалом, а дар давления позволял творить чудеса. Как бы тварюшки ни пытались, вскрыть мою броню у них не было никакой возможности. Я же, перестроив свой внешний вид в натурального осьминога, хватал сразу по десятку копошащихся тварей, и методично поглощал. К концу пятого десятка, оставшиеся ходоки поняли, меня нужно воспринимать не иначе как стихийное бедствие, а не противника. А потому, они без промедления отступили на несколько сотен метров в стороны, и вдруг осознали, что кругом еще хватает врагов. Так что, когда я поглотив свою личную добычу, настала пора побыть падальщиком. Все же, в телах тоже хватает энергии, а заодно можно закусить и ослабевшим от боя победителем схватки. Не прошло и суток с начала этого марафона, как я уже восстановил изначальный размер обоих средоточий, все больше возвращаясь к привычным мне размерам настоящей крепости. Все пространство вокруг стало походить на настоящее поле боя, ведь часть мобов помимо физической силы также обладали и магией. Так что, ландшафт некогда ровной степи теперь был покрыт пеплом и множеством воронок от взрывов. Всех окрестных ходоков мне удалось выкосить подчистую примерно за сутки, а после, пришло время наведаться в ближайшие линзы, которых здесь тоже хватало, и многие из них уже были на грани становления гнездом. Из-за достаточно большого расстояния от города, гуманоидов среди здешних мобов было не то чтобы много, все больше гибриды местных животных и насекомых. Все же, на границе этой захваченной пробоями зоны, мир не еще не слишком изменился, и привычная флора и фауны была в порядке, несмотря на обилие монстров. Как ни странно, но тварям было куда интереснее истребление себе подобных, чем охота на местную живность. Возможно, все дело в том, что в отличие от простых животных, твари были богаты энергией. Впрочем, исследователем я себя никогда не считал, мое дело – закрывать линзы, и с этим я отлично справлялся. В то же время, без добычи я тоже не остался. Тела мобов, даже выжатые и лишенные энергии, все еще были ценны. Так что, когда поблизости не осталось ходоков, гвардейцы Ашухатта принялись грузить мои трофеи на борт. Благо, грузовых отсеков на дирижабле тоже хватало, да и местные вояки отлично знали, что стоит брать, а что нет. Незаметно, прошла еще неделя. На моем счету были уже десятки закрытых линз, и счет подбирался к сотне. И даже не считая того, что мои средоточия были разделены, энергии я накопил достаточно, чтобы перейти на третий уровень развития. Никогда бы не подумал, что я все еще тебя недооцениваю, причитала Шухат, общаясь со мной через оставленные мной на борту кусочки крепости. Не прошло и месяца с твоего воскрешения, а ты уже практически перестал быть низшим демоном. Напомнить, сколько времени у нас на это ушло в свои годы. Ну ты не сравнивай, ответил я, основными телами продолжая уничтожать твари в очередной линзе. В то время мы могли надеяться только на людей, и даже я не мог бесконтрольно поглощать чужую энергию. Источника питательных тварей то тогда не было. Вот уж правда, ты единственный, кто оказался в выигрыше от всей этой ситуации, покачал головой Ашухат. Мало того, что проскочил тысячу лет, так еще и теперь бьешь все рекорды по скорости развития. Есть такое, ухмыляюсь я, завершая поглощение последней твари, и выношу оставшиеся трофеи из закрывающейся линзы. К слову, сотая линза закрыта. Самое время потратить излишки энергии на становление полноценным третьим уровнем, и можно будет взяться за гнезда. Ашухат что-то еще проворчал в ответ, что вот в наше время, хотя казалось бы, кому он это говорит, я ведь тоже из того времени, и сам спрыгнул вниз, явно собираясь немного оторваться на ничего не подозревающих пробоях, так сказать, совместить приятное с полезным. Я же, решив не заморачиваться с вызовом транспорта, просто перекинул всю необходимую энергию в кусочки средоточия, находящиеся в дирижабле. На таком расстоянии потери при передаче практически не было, так что можно было не мелочиться. Внизу я оставил самую малость энергии, из-за чего мои крепости вновь сжались до размеров големов, немногим больше человеческого роста. Но это не имело особого значения, ведь я не планировал сейчас устраивать сражения, а только патрулировать территорию вокруг и отмахиваться от изредка вылезающих ходоков. Да и то, на автомате, полностью передав управление средоточием. Сам же, полностью погрузился в себя и приступил к получению полноценного третьего уровня. Энергии на это все требовалось едва ли не на порядок больше, чем на первый и второй уровни вместе взятые, но и эффект был куда как заметнее. Первая боевая способность – это не какая-то мелочь. Получив дар извержения, я смогу еще эффективнее истреблять противников, даже продолжая оставаться на месте. Из-за того, что два моих средоточия были разделены на несколько частей, процесс создания третьего средоточия был куда сложнее, чем мог бы быть. Все же, приходилось контролировать сразу несколько процессов, и при этом влиять на те части крепости, что остались в империи. Невозможно повысить уровень только части средоточия, или сразу везде, или никак. Так что, пришлось как следует выкачать из имперских кирпичей всю накопленную ими энергию, чтобы те совместно с основными деталями перешли на качественно новый уровень. Провозился я с этим всем больше суток, но результат вполне порадовал. Осложнений не возникло, и я стал полноценным демоном третьего уровня, взойдя на вершину понятия «низший демон». Начиная четвертого, я стану уже средним, а после шестого – высшим. Единственное, что вызывало у меня то ли смех, то ли раздражение, это состояние имперских кирпичей. Из-за чудовищного расхода энергии, это были уже даже не кирпичи, а едва ли не зубочистки. Мощные, практически непробиваемые, но энергетически истощенные зубочистки. Оставалось надеяться, что это не станет причиной тупика в развитии. Надо бы посоветовать Диме подзарядить их походом в линзы вместе с гвардейцами Волковых. А потом, не исключено, что отправить зачищать вообще все, что только находится поблизости. Прикинув, что с этим лучше не затягивать, я сразу же направил свой дух в уже ставшее малость непривычным, родное тело. И каково же было мое удивление, когда одновременно с моим появлением, пацану на голову обрушилась увесистая такая лиана, в метр толщиной. Не помог даже дар давления и выставленные в блок рука, лиана просто обогнула препятствие, и со всего размаха впечаталась моему сожителю в темечко. Да уж, смотрю, пацану тут и без меня, есть чем заняться. Глава 7. Перерыв, скомандовала старшая Биомова, отзывая свои лианы. Затем, прищурившись, уточнила. Цел хоть, а то сам знаешь, я плохо умею сдерживаться. Вполне, ответил ей Дима, а сам наконец заметил мое присутствие и добавил. Вулкан вернулся, кстати говоря. Вот как, тут же встрепенулась старшая Волкова, тоже находящаяся на площадке для тренировок. И как там дела, в Китае? Неплохо, перехватив управление, ухмыляюсь я. Совсем недавно взял третий уровень. Только вот, появилась небольшая сложность. Достаю из внутреннего кармана спортивной формы кусочки своих средоточий. Они и правда теперь напоминали скорее зубочистки, чем кирпичи. Массы не хватало даже для того, чтобы сделать из них мини-големов. Короче говоря, передача энергии невозможна из-за слишком большого расстояния. Начал я объяснять суть проблемы. Для прогресса же, все части моих средоточий должны проходить развитие. И пусть здесь с каждым разом будет находиться все меньшее в процентном соотношении доля, энергии для развития все равно потребуется порядком. И нам нужно с этим помочь, догадалась Биомова. Походить по линзам, повтыкать эти зубочистки в монстров, именно усмехнулся я. И повторить такое придется еще 2-3 раза, смотря сколько мои средоточия успеют сами накопить энергии. Думаю, фиолетовой линзы будет вполне достаточно для восстановления рабочей массы, а дальше мои големы справятся сами. Не сказать, что это так уж просто, но мы все сделаем, заверила меня Волкова. Фиолетовую линзу не обещаю, а вот синие мы уж как-нибудь найдем. Или в крайнем случае, нагрянем в гнезда и пробои особого класса опасности. Из тех, что еще не удалось зачистить из-за специфики местности или мобов. Такие в любом регионе есть, хоть и не так много. Хорошая идея, поддержала Биомова. Нам обычно заниматься этим резона нет, и без того дел хватает, но для репутации такие зачистки весьма полезны. А уж наших совместных сил должно хватить для большинства подобных аномалий. Лучше не рискуйте так сильно, охладил я их пыл. Вы обе мне еще живые нужны, а набрать массу можно и с линз послабее. А как мои големы войдут в силу, отправьте их в эти гнезда особого класса. Для пробоев моего третьего уровня, да еще и не полного, пока маловато будет. А вот гнезда, в самый раз. А зачистку можете спокойно оформлять как свою совместную победу. Репутация тоже лишней не будет. Да и не сомневаюсь, что за избавление от таких проблем от империи будет награда, не говоря уж о продаже материалов. Как вариант, согласилась Волкова. Сегодня же этим займемся, уж синюю линзу всегда можно найти в свободном доступе. Тем более, когда ты представитель одного из главных кланов региона. Вот и отлично, кивнул я союзнице. А теперь, я, пожалуй, ненадолго отниму у вас Диму. Конечно, забирай, ухмыльнулась Биомова. Тем более, сейчас у нас все равно перерыв. Да и заняться поиском линз тоже не помешает. Попрощавшись с Александрой и Валерией, я передал управление Диме, а сам принял призрачную форму. Для короткого разговора и так нормально, а привыкать к боли в мышцах от тренировок пацану всяко полезней, чем мне. Ну как оно, справляешься? Уточняю я у сожителя. Есть подвижки по развитию рода? Времени прошло еще не так много, пожимает плечами Дима. Но да, начало уже положено. Управленцы работают весьма слаженно и успешно, а Громовы показали себя как отличные руководители среднего звена. Поиск кандидатов в последователи идет полным ходом, предварительно уже обнаружено два десятка потенциальных кандидатов. Шикарный результат, учитывая, что прошло всего несколько дней, отметил я. Я ожидал меньшего. Честно сказать, я тоже, усмехнулся парень. Но это все же лишь предварительные результаты. Переговоры и прочее, еще только в планах. Да и тем более, с учетом состояния средоточий, спешить нам пока что некуда. Или наши зубочистки тоже способны выдавать дары? Ну ты насмешил, хохотнул я. Конечно, способны. Как и ты сам, передаю ему мысленный пакет информации. Изучи, как время будет. Да и спрашивай об остальном, если что. Призрачную форму ты уже неплохо освоил, должен уже понимать, как перемещаться между частями средоточия независимо от расстояния. Понял, разберусь, кивнул сожитель. В таком случае, вербовку постараюсь ускорить. Поначалу, наверное, не без помощи Волковых и Биомовых. Все же, некоторых кандидатов еще надо доставить до места, а кто-то и вовсе не согласится никуда ехать. Придется еще сильнее делить средоточие и возить кусочки к таким упрямцам для переговоров. Ну в этом плане, такое уже не проблема, отмахнулся я. В рамках региона передача энергии на достаточно высоком уровне. Достаточно лишь зубочистки, которую отвезут на место. А там, все просто. Напитал энергией, поговорил, и перенес весь запас в основное тело, развоплощая кусочек средоточия. Ясно, ну я тоже так и планировал, согласился Дима. Кстати говоря, тренировки с этими дамочками и впрямь оказались очень кстати. Я уже чувствую, что скоро стану ветераном, а там и до магистра недалеко. Это нормально, поясняю я. Твое тело меняется, все же ты уже почти полубог. Чем сильнее я, и чем ближе процедура разделения душ, тем ближе твоя собственная душа к полубожественной. Так что, и прогресс у тебя под стать моему. Хотя, если судить по людским меркам, ты нарушаешь вообще все законы логики. И это приятно, ухмыляется сожитель. Я, конечно, не считаю себя уж слишком особенным, и все такое, но постараюсь соответствовать. Не сомневаюсь, хлопаю его по плечу. В некотором роде, ты и правда немного особенный. Далеко не каждый смог бы выдержать влияние души высшего существа и не перестать существовать. А ты мало того, что сохранил рассудок, так еще и способен поспевать за моим темпом развития. Так что, не заморачивайся, и просто продолжай в том же духе. Поговорив с Димой еще с полчаса и обсудив всякие мелочи, по типу его недавнего свидания с Леной, я начал собираться обратно в Китай. Конечно, средоточия и без меня не пропадут, в этом никаких сомнений не было, но все же куда спокойнее, когда полностью контролируешь ситуацию. Доверяй, но проверяй, даже если речь идет о тебе самом. В Китае же все продолжалась битва с мобами, которая с каждым разом все больше походила на избиение. Третий уровень средоточия, в лице трех гигантов-големов, уже был способен на очень многое. Вольные мобы, даже в лице тех, что вышли из фиолетовых линз, уже почти не представляли угрозы. По итогу, в поисках целей приходилось постоянно мигрировать, огибая по периметру зону пробоев. Так сказать, постепенно закручивая спираль, сужаясь к центру. Увы, ходоки из линз выше уровнем, чем фиолетовый, встречались не слишком часто. Я бы даже сказал, что таковые были исключением, подтверждающим правило. Слишком уж монстры высокого уровня были умны, чтобы обрекать свою точку спавна на саморазрушение. Наоборот, начиная с восьмого уровня, мобы предпочитали охранять выход и дожидаться развития линзы в полноценное гнездо, а уже потом начинать разведку прилегающей территории. По итогу, среди целых вольных линз вне периметра гнезд, примерно треть была как минимум фиолетовыми. Иногда, конечно, встречались и куда более слабые представители, даже красные, но они или пополняли ряды ходоков, или были уничтожены этими самыми ходоками. Наконец, накопив демонического жирка и увеличив своих големов до размера пусть и не совсем крепости, но как минимум неплохого гаража, 7 метров в холке, это уже не мелочь, я приступил к зачистке гнезд. Начал, само собой, с тех, что послабее, хотя, учитывая специфику местности, ниже синего уровня гнезд здесь попросту не встречалось, да и те были скорее временным явлением, ведь быстро зачищались своими более крупными соседями. Короче говоря, уже начиная с территории линз, повсюду вспыхивали сражения. Число мобов, бродящих по этой местности, наверняка перевалило за десятки тысяч, несмотря на постоянную регуляцию численности. А ведь это была лишь одна точка на карте, с взявшими верх пробоями. Неудивительно, что это бедствие невозможно купировать силами одного божества, все же решил я высказать Ашшухатту свои мысли. Даже имея подавляющее превосходство в силе, физически устанешь зачищать каждый из этих очагов. Не говоря уж о том, что пока зачищаешь одни, на другом конце создаются другие. И заметь, это еще дикий эпицентр, с ухмылкой отвечает средоточие божества. А представь, что происходит там, где в дело вступают технологи. Одно дело – истреблять ни на что негодных болванчиков, и совсем другое – вооруженных гибридов, заточенных на борьбу с нами. И сколько всего в мире таких точек нестабильности? Задаю я весьма важный вопрос. И как быстро появляются новые? Около 4 десятков, хмыкнув, отвечает Ашшухат. В свою защиту скажу, что за последний век появилось лишь 10 новых, а уничтожено было порядка 20. То есть, если бы не прогресс и действия технологов, еще лет за 200-300 мы бы смогли подавить влияние основных точек нестабильности. А появиться новым, я так понимаю, будет уже тупо негде, задумчиво протянул я, выдвигая теорию. Сейчас разрастание пробоев происходит лишь потому, что все внимание приковано к уже существующим и их купированию. Все так, кивает средоточие. Но как ты понимаешь, есть и другой вариант решения проблемы. Закрыть два оставшихся искажения, ухмыляюсь я. Пусть и нет гарантий, что после этого исчезнут все уже имеющиеся пробои. Именно, щелкает каменными пальцами Ашшухат. И да, я не думаю, что после падения последнего искажения все продукты его существования внезапно испарятся. Мы ведь не исчезли, несмотря на нарушение равновесия. Логично, киваю я. Но так как новые линзы появляются лишь как следствие нарушения равновесия, если равновесие восстановить, то и новые линзы, а впоследствии гнезда с пробоями, перестанут появляться. Весьма вероятно, что так, ухмыляется Ашшухат. И пусть это скорее всего не остановит развитие и распространение уже существующих точек нестабильности, но позволит нам сосредоточиться на их ликвидации. Кроме того, мы ведь тоже от этого станет только сильнее, лишившись всех ограничений, заканчиваю я. Так что, даже пробои 9 уровня уже будут представлять такой уж угрозы. Во всяком случае, первое время, до адаптации. А учитывая нашу возросшую силу, привыкнуть к изменениям они не успеют. Достаточно просто выжигать точки нестабильности по одной за раз, навалившись всей силой. Да уж у умных мыслей определенно сходится, довольно потянулся Ашшухат. Пожалуй, самое время пояснить, что же такое это самое искажение. Как ты уже наверняка догадался, это не просто большой пробой, или что-то подобное. Интригуешь, усмехнулся я, смотря средоточию божества туда, где у человека были бы глаза. И что же такое, эти ваши искажения? Обломки нашей прошлой реальности, пространно говорит Ашшухат. Честно говоря, это словно описать словами. Словно в одной точке смешались сразу оба пространства, и наше, и ваше. Причем, каждое искажение соответствует своему слою. То есть, иначе говоря, сейчас нам предстоит зачистить 8-й слой наших прошлых реальностей. И что это значит для нас? Прищурился я, а после с интересом добавил. И кстати, а почему наш пиковый уровень как раз соответствует тому, который мы и должны зачистить? Пожалуй, начну со второго вопроса, хмыкнула Ашшухат. Не буду делать вид, что мне все понятно в работе искажений. Это далеко не так, большая часть ответов, лишь наши домыслы, а не объективные факты. Но касательно уровня, вариантов на самом деле не так много. Как ты и сам знаешь, в наше время все работало весьма просто. Стал богом демоном N-ного уровня, переместился на свой слой реальности, и так там и остался. Упасть можно только наверх, так ведь вроде говорили демоны. Хех, еще бы, не без иронии кивнул я. С меня же это выражение и пошло, сам же знаешь. Так вот, тут принцип примерно тот же, отмахнулся Аш-Шухат. Войти на нужный уровень может только божество или демон нужной силы, и никак не меньше. Всех, кто слабее, мембрана искажения просто не пропустит. То же касается и людей. Раньше лишь последователи божеств нужной силы могли спуститься к демонам схожего ранга. Сейчас мало что изменилось, простому смертному почти невозможно проникнуть внутрь. Даже маги вне категории не имеют гарантий на это. А вот среди наших последователей пройти могут все. Правда, и толку там от людей, уверен, не слишком-то много, не без оснований предположил я, учитывая, что при прошлых зачистках гибли даже божества. Именно так, пожимает плечами средоточие божества, ведь внутри, засилье демонических божеств, их инкубатор, говоря проще, все те, кто когда-либо появился в этом мире, они там, в процессе перерождения, и уж не сомневайся, они очень злые, хоть и не все такие уж и сильные. Подожди, подняв ладонь, уточняю я, ты ведь сказал, там могут находиться только божества и демоны нужного ранга, каким боком там тогда находится тот же гномик, если я правильно понимаю принцип? Как раз таким, что на них это ограничение не распространяется, скрипнув зубами, отвечает Аш-Шухат. Единственное, что хоть немного радует, там они и являются эталоном прошлых себя, то есть тот же гномик, как был второго уровня, так и останется, пока не возродится. Вот только, возродившись, он очень быстро сравняется со своим эталоном, и продолжил повышать свою эталонную мощь. Теперь понимаешь, почему всех демонических божеств нужно уничтожать при первой возможности? Подожди, вновь поднимаю ладонь, а разве не лучше их просто ловить и изолировать, а не уничтожать? Они ведь возродятся, и не факт, что получится найти их до повышения уровня. Не получится, отмахнулся Аш-Шухат. Ты ведь не думаешь, что я сам об этом не задумывался? Разумеется, попытки затормозить развитие демонических божеств таким способом имели место быть, но даже слабейшие из них, по типу Олуверта, с самого рождения знают о существовании эталона. Так же как мы, еще только появившись в мире людей, знали про 9 слоев наших реальностей. Получается, они не дают себя пленить, покачал я головой, вообще, без вариантов, увы, но да, вздохнуло божественное средоточие. Призрачную форму невозможно удержать, сам знаешь, при любом раскладе, даже если уничтожить все средоточия и погрузить истинное тело в кому, дух подавить не выйдет. Сам знаешь, высшее существо можно убить, но нельзя уничтожить. Дела, потирая затылок, отвечаю я, тогда и правда, лучше сразу давить их, чтобы не получали и крохи энергии от возможных оставшихся последователей. Уж лучше те крохи идут на возрождение, чем на развитие. Да, все так, кивает средоточие. Я пришел к тому же выводу, но мы отвлеклись от темы. Как думаешь, сколько за эту 1000 лет накопилось демонических божеств, и какой их средний уровень силы? Честно, не представляю, пожал я плечами, но думаю, не так уж и мало. На самом деле, как раз таки, довольно мало, всего-то около 3 десятков, половина из которых немногим сильнее того же гномика. Большая часть сильнейших идет с тех самых времен, когда мы едва пережили нарушение равновесия. Получается, все наши проблемы в существовании этих 15 сильнейших, прищурился я, ожидая куда более впечатляющего числа врагов. Насколько все плохо? 3, 8 уровня, начал загибать пальцы Аш-Шухат. 2, 7, еще с десяток, 6, остальные, 5 и ниже, но их тоже не стоит сбрасывать со счетов. 1,5 десятка таких высших существ способны взять на себя едва ли не всю собранную нами армию людей, а нас, боевых высших существ, сейчас всего 2, плюс условно-боевые технологи. Казназис я не считаю, сам знаешь, что она не боец, плюс наши полубоги. Но даже так, до твоего появления, наши силы были по сути, почти равны.